и я смогу тебя лишиться, если ты будешь так делать слишком часто, — забеспокоился Ярослав. — Нет, мне просто нужно будет вовремя вернуться к тебе, но стать Эгеном я смогу всего лишь один раз, и это хорошо. — Почему? — Тебе не понять. Эген забирает с собой только часть Неукта. У Тудина остается большая ее половина, поэтому он не так сильно скучает по Эгену. Зачем же идти на это? Иногда иначе нельзя. К тому же, я уже говорил, это может быть очень забавно. А теперь очнись. Ярослав Владимирович, господин майор, мы приехали. Робко тронул его за плечо водитель Саша. И Тудин открыл глаза. «Ты чего так официально?» — отстегнув ремень безопасности и хрустнув суставами плеч, спросил Рязанцев. «Дык это...» — растерянно ответил Саша и развел руки в стороны, не находя нужных слов. «Забудь», — посоветовал Ярослав, мимоходом подумав, что если парню слишком часто промывают мозги, он, пожалуй, вообще лишится памяти. Но через секунду его мысли перескочили на другую проблему. Даже не взглянув на циферблат часов, он знал, что время сейчас ровно 13:06, и он должен был без малого 5 минут тому назад быть в кабинете шефа. «Плевать», — решил он и выпрыгнул из автомобиля. Перед ним, залитый лучами полуденного солнца, с пятнами рубкой зеленой травки над теплотрассой, распростерся родной дворик. У подъезда в помятых мусорных контейнерах копались две шелудивые кошки. После нескольких дней на свежем воздухе городская зловонная атмосфера показалась отравой. Но не это сейчас было главным. Ярослав на секунду закрыл глаза и увидел, что на том самом месте, где остановилась Нева, сегодня ночью стоял другой автомобиль — продолговатая черная торпеда «Волги XL Гибрид». В ней приехали и ждали своего часа враги. 5 раз загонщиков и очень опасный опытный мастер. Именно ему отводилась главная роль в предстоящей пьесе. Вот он докурил легкую ментоловую сигаретку и направился к дому. За ним слаженно и бесшумно, как роботы, двинулись загонщики. Их цель — квартира Рязанцевых. Ярослав открыл глаза и рванулся к подъезду. Не тратя времени на возню с дверью, приложил ладонь к стальной поверхности напротив замка, и на его месте возникла дыра с рваными краями. Водитель Саша с удивлением обнаружил, что Рязанцев, еще секунду назад сидевший в его машине, исчезает в дверях подъезда. Он моргнул и опустил внезапно отяжелевшую голову на грудь. Память о странных событиях предыдущих часов начала стремительно меркнуть. В подъезде было темно и пахло мочой. Какая-то старушка, как раз собиравшаяся выйти на улицу, причитая, прижалась к стенке, в ужасе наблюдая, как мимо нее проскользнул мужчина, одетый в грязный камуфляж. Ей показалось, что из его правой руки, матово поблескивая, торчало лезвие короткого широкого меча. Ярослав буквально взлетел на свою лестничную площадку. Приказал себе успокоиться и достал из кармана ключи от квартиры. Затем, уже предчувствуя несчастье, просто потянул дверь на себя. Она оказалась не заперта. Картина, встретившего его в прихожей, заставила сердце болезненно сжаться. Мебель оказалась перевернута, а полы и стены и даже потолок покрывали бурые пятна. Запах смерти, пропитавший воздух квартиры, был отвратителен. Прямо у его ног валялась одинокая домашняя туфелька Саба Анны, потемневшая от успевшей свернуться крови. Переступив через нее внезапно ослабевшими ногами, Ярослав прошел в комнату, не замечая, что из дверного проема спальни за ним наблюдают внимательные холодные глаза. Он быстро оглядел зал. Обстановка здесь осталась точно такой же, как и до его странной командировки. Только на журнальном столике лежала записка, явно оставленная именно для него. «Со мной все в порядке. Скоро увидимся», — прочитал он торопливые строчки, написанные рукой его жены. «Если с тобой все в порядке, тогда что же здесь произошло?» — подумал Ярослав и сомкнул веки, позволив своему второму зрению найти ответ на этот вопрос. 13:40. Электронное табло над центральным входом управления мигнуло и показало новое время — 13:41, сменившееся надписью «плюс 11,4 градусов по Цельсию». Скучающий прапорщик, заступивший утром на дежурство, мимоходом взглянул на удостоверение очередного сотрудника, торопящегося на обед. На ближайшие полтора часа управление практически опустело. «А это еще что за хреновина?» — озадаченно подумал он, заметив сквозь бронистое стекло входных дверей, как на площадку перед управлением на полной скорости въезжает пыльная Нива «Шевроле». Ответ не заставил себя ждать. Из машины, не дожидаясь ее остановки, буквально выпрыгнул молодой бритоголовый мужчина в мятом, заляпанном грязью камуфлированном костюме. Не оглядываясь по сторонам, он весьма целеустремленно ворвался в вестибюль и, не обращая внимания на детекторы и сканеры, направился к вертушке. Правая рука прапорщика легла на кобуру служебного пистолета, а пальцы левой потянулись к кнопке тревожного сигнала. Уже вдавив красную клавишу, отозвавшуюся в комнате охраны резкой звуковой сиреной, он с удивлением узнал нарушителя спокойствия одного из сотрудников второго отдела. Резко остановившись напротив павшего в ступор дежурного, майор Рязанцев, распространяя вокруг запах дыма и застарелого пота, навис над ним. «Полковник Жук находится в управлении?» — спросил он резким, неприятным голосом, заставившим кожу прапорщика покрыться мелкими пупырышками. «Я...» — начал дежурный и замолчал, не в силах закончить фразу. Словно зачарованный, он наблюдал, как лицо стоящего перед ним человека меняется, а зрачки глаз то сжимаются в одну крохотную крапинку, то расширяются вновь. «Понятно», — сказал Ярослав, и, выбив ногой стойку вертушки, направился к центральной лестнице. Шаги его отдавались в огромном пустом вестибюле, подобно ударам тяжелого молота. Просторная куртка на плечах натянулась и грозила треснуть по швам. Справа по коридору послышался топот десятка ног. Это к месту событий спешила дежурная смена бойцов из отдела специальных мероприятий. Прапорщик смахнул со лба холодный пот и, наконец-то, убрал палец с тревожной кнопки. Достать из кобуры пистолет он так и не решился. Двумя этажами выше, отгороженный от окружающего мира стеклянным аквариумом, штатный оперативный дежурный по управлению только что собрался заварить себе очередную порцию кофе. Все необходимые и возможные доклады за первую половину дня были приняты и произведены в соответствии с регламентом. А самый большой начальник 15 минут назад убыл домой на служебном Nissan Special. В недалеком будущем маячил относительно спокойный вечер пятницы, проведенный на продавленном вертящемся кресле перед чередой разнокалиберных средств связи. Утром придет сменщик, и за оставшиеся до передачи дежурства 20 минут можно будет обсудить результаты очередного футбольного матча, проигранного любимым «Динамо». Потом домой отсыпаться и двое суток законного отдыха до следующего дежурства. Он скосил глаза на помощника, молодого лейтенанта, первый раз попавшего в аквариум и жутко переживавшего из-за частых телефонных звонков, а также неожиданно загоравшихся экранов видеофонов. Дежурный вполне понимал нервозное состояние, переживаемое стажером, но помогать ему не собирался. Более того, традиция предписывала устроить какую-нибудь каверзную проверку нервов, и он раздумывал, как это лучше устроить. Можно было, например, украдкой позвонить своему старому приятелю, психиатру из медико-санитарной службы и попросить его спустя несколько минут перезвонить дежурку от имени куратора питерца или психопата-бомбиста. За минуту до звонка следовало под благовидным предлогом выйти за дверь и наслаждаться спектаклем. Дежурный посмотрел на лейтенанта и решил, что для него это слишком жестоко. Помощник попался старательный и с самого утра проявил себя как ненавязчивый, но приятный собеседник. Такие парни особенно ценились штатными дежурными.